Он был вознагражден за то, что женился на девице, на которой никто в здравом уме жениться бы не стал. Тесть подарил ему новый Бьюик, сплошь электрифицированную квартиру, и назначил заведующим самого процветающего кабинета в Иллиуме, где Билли мог надеяться заработать по меньшей мере 30 тысяч долларов в год. Это было хорошо. Отец Билли был всего лишь парикмахером. Как сказала его мать, пилигримы пошли в гору. Медовый месяц они проводили в горько-сладкой и таинственной осени Новой Англии. В домике новобрачных одна стена была особенно романтичной. Целиком застекленная, она выходила на балкон под маслянистой водой залива. Зеленая с оранжевым баржа, чернее в темноте, ворчая и скрипя, прошла под их балконом всего в футах в 30 от их брачного ложа. Баржа уходила в море, притушив огни. Пустые трюмы резонировали, и машины отзывались густым звучным басом. На их голос откликнулась вся гавань, и эхом зазвенело изголовье кровати новобрачных. И звенело еще долго, когда баржа уже ушла. «Спасибо», — сказала, наконец, Валенсия. Изголовье кровати звенело комариным писком. «На здоровье». «Мне так хорошо». «Очень рад». И тут она заплакала. «Что с тобой?» «Я так счастлива». «Прекрасно». «Никогда не думала, что кто-нибудь на мне женится». «Хм», — сказал Билли Пилигрим. «Буду ради тебя худеть», — сказала она. «Что?» «Начну соблюдать диету. Хочу стать красивой для тебя». «А ты мне и так нравишься». «Правда?» «Правда», — сказал Билли Пилигрим. Благодаря путешествию во времени он уже видел, каким будет их брак, и знал, что их жизнь будет вполне сносной. Громадная моторная яхта под названием «Шахерезада» скользила мимо их брачного ложа. Ее машины пели мелодично, как орган. Все огни горели. Двое красивых людей, юноша и девушка в вечернем платье, стояли на корме у поручней, радуясь своей любви, своим мечтам и бегу волны. Они тоже совершали свадебное путешествие. Его звали Лэнс Рэмфорд из Ньюпорта, Рот-Айленд, а в его молодую жену, рожденную Синтию Лендри, был в детстве влюблен Джон Ф. Кеннеди, живший тогда в Хайанисе, штат Массачусетс. Получилось некоторое совпадение. Билли Пилигрим впоследствии оказался в одной палате с дядюшкой Рэмфорда, профессором Бертраном Коуплендом Рэмфордом, официальным историком военно-воздушных сил США. Когда красивая пара проплыла мимо, Валенсия стала расспрашивать своего нескладного мужа про войну. Это была обычная, глупая привычка жительницы Земли ассоциировать секс и страсть с войной.